Его лицо посерело, почти слилось с седыми волосами, которые он откидывал со лба назад, так же, как я, открывая ломаную линию роста волос, такую же, как у меня, с двумя залысинами, фьордами, по обеим сторонам выдающегося вперед треугольника. Он произнес: «Твою сестру утопили в ванне. Ее утопила немецкая девушка, жившая под нашей крышей. Я знаю, ничего ты не знаешь. Ты знаешь только то, что написано в газетах. Но ты не знаешь, каково было быть там, посреди всего, что случилось. Ты не знаешь, что Соня погибла, потому что ухаживать за ней становилось все труднее, и потому что немка Катя Вольф, думал я, почему он не называет ее по имени, была беременна». «Беременна?» Это слово как щелчок пальцами у меня перед носом. Это слово вернуло меня в мир моего отца, к тому, что ему пришлось пережить, и к тому, что еще предстоит пережить в связи с его нынешними обстоятельствами. Я вспомнил о фотографии Кати Вольф, на которой она мечтательно улыбается в объектив камеры, сидя в садике с Соней на руках. Я вспомнил о снимке, на котором она выходит из полицейского участка, тощая, как палка, больная на вид, с заострившимися чертами лица. Беременная! Я пробормотал. На снимке она не была похожа на беременную. И перевел взгляд на соседнюю террасу, с которой за нами наблюдала старая пастушья овчарка. Заметив, что я гляжу на нее, собака привстала на задних лапах, опершись передними о перила, ограждавшие террасу. Она начала лаять, и меня передернуло от ужаса и жалости. Овчарки удалили голосовые связки, и теперь она могла издавать лишь полные надежды на почти беззвучное и жалкое сипение, состоящее из воздуха, мышц и жестокости. Мне чуть не стало дурно. Папа спросил: «На каком снимке?» И, должно быть, сразу понял, о чем я говорю, потому сказал, не дожидаясь моих пояснений: «Тогда еще ничего не было видно. В начале беременности ей все время было плохо. Она не могла есть совсем, не прибавила в весе, а похудела. Сначала мы заметили, что она почти не притрагивается к пище, потом, что она выглядит нездоровой, и подумали, что у нее расстройство на любовной почве или что-то в этом роде. Она и наш жилец. Наверное, Джеймс?» «Да, Джеймс, они были близки, то есть гораздо ближе, чем мы думали. Он был рад помочь ей с английским, когда у нее было время. Мы ничего не имели против, пока она не забеременела». «И что потом?» «Мы сказали, что ей придется уйти. У нас ведь не приют для матерей-одиночек. Нам нужен был человек, который будет уделять все свое внимание Соне. Соне, а не себе, своему здоровью, своей проблеме, своему состоянию. Мы не выбросили ее на улицу и даже не велели покинуть нас немедленно, но сказали, что как только она сможет найти себе другое место, работу, она должна уйти. Это означало бы, что ей придется расстаться с Джеймсом, и она сорвалась». «Сорвалась?» «Слезы, гнев, истерика, она не справлялась с собой. Да и как ей было справиться? Тут и беременность, и плохое самочувствие, и перспектива остаться без жилья и работы, и еще твоя сестра Соню. Тогда только что выписали из больницы в очередной раз. Она нуждалась в постоянном внимании, и немка не выдержала. Я помню». «Что?» Я слышал в его голосе нежелание продолжать болезненно для него разговор. И в то же время он не мог не помочь сыну, горячо любимому сыну, вырваться из тюрьмы памяти.